«Галстук нового императора» или «Павел II» в Центральном доме работников искусств. Событие, о котором идет речь, произошло 11 апреля 1993 года, записано было по свежим следам в том же, уже ставшем историей, 1993 году. Как непривычно для нашего времени само слово «император», будто что-то из далекой книжной истории. Поэтому, когда на вечере романса в Центральном доме работников искусств мне сообщили, что в зале император, я подумала, что это не смешная шутка. В антракте с человеком, на которого мне указали, беседовала одна поэтесса, читавшая на этом вечере свои стихи, с таким звонким пионерским задором, что поэзия, может, в них и бывшая, начисто растворилась в митинговых интонациях. Я выглядывала из-за ее плеча в парчевом платье, и их разговор о возвращении крепостного права на Руси казался мне таким откровенным фарсом, что я отошла к другой группе в надежде услышать что-нибудь действительно интересное. Разыскав организаторов вечера и ведущего концерт, чтобы выяснить, в каком месте программы мое выступление, я застала их за важными делами, изучением визитной карточки императора и обзором газеты «Вестник императорского дома». Да. В заключении вечера высокого гостя представили народу, и он взял слово. Теперь я уже рассматривалась ее персону более внимательно. Седовласый представительный мужчина в очень посредственном костюме с тонкими чертами лица. Налет благородства на лице, безусловно, имелся, однако печати большого ума, несмотря на очень высокий лоб, обнаружить не удалось. Глаза мелкие, колючие, губы очень тонкие, упрямые, скорее женские, где в упрямстве больше капризности, чем амбиций. Его признала императором какая-то международная ассоциация, и если верить его словам, то у него бешеные деньги, которые ему дал мир на благое дело восстановления монархии в России. Он уже крещен в царском сане императором Павлом II, ибо после Павла I вся власть была незаконная. Утверждение строилось на факте убийства царя заговорщиками, как будто до этого не было убийств царствующих особ. Сам же он доказал свою генеалогическую связь с Рюриковичами. А все Романовы после Павла I ни много ни мало самозванцы. Власть они захватывали незаконным путем, и именно поэтому свершилась Октябрьская революция. Она была закономерна и от Бога. Это было наказание династии Романовых за нелегитимное присвоение трона. Поскольку отмена крепостного права произошла в 1861 году, то есть при самозванцах, то ее надо считать недействительной. По-настоящему отменить крепостное право может только он, Павел II. Но этого он делать как раз не собирается. Напротив. После такого выступления я ожидала ропот возмущения или хотя бы гробовой недоуменной тишины, однако люди захлопали. Интересно, что прямо перед императором выступал известный балалайшник. Ему, кстати сказать, хлопали куда активнее. В продолжение всей речи самодержца музыкант в обнимку с балалайкой стоял рядом, замерев как истукан, и был похож на вышколенного лакея. Я не могла понять, страшно мне или смешно. С одной стороны, всерьез воспринимать подобные вещи невозможно, а с другой, не могли же сразу все присутствующие 300 человек сойти с ума. Да-да, все вокруг принимают или делают вид, что принимают эту абсурдную информацию очень серьезно. И телохранители вокруг государя выглядят вполне внушительно. И место действия – Центральный дом работников искусств, город Москва. Моя актерская натура толкала подыграть этому фарсу. И когда царская особа двинулась к выходу, я ринулась наперерез: «Ваше Величество!» Глубокий реверанс с потупленным взором, а дальше скороговоркой: «Простите за дерзость, но разрешите мне сделать вам маленький подарок. Я не разбираюсь в политике, но уверена, что при любой государственной системе в России будут ценить поэзию». Вот как раз в этом я сегодня совсем не уверена. Примечание 2005 года. «Окажите честь». Примите от молодого автора первый сборник стихов. «Будь ты хоть трижды коронован, но мужчина и под короной мужчина. Кто вы, что вы, а какого происхождения? Насколько я помню историю, еврейская кровь и дворянство – вещи несовместимые. плету что-то про потерянные родителями в детстве документы, сочиняю на ходу мыльную оперу. Ах, я хитрая лиса, как на еврейскую Пасху идти, так у меня бабушка Фаина Ароновна, а как к дворянскому собранию примазаться, так я по отцу Горбанева. А императора уже окружают журналисты, уже разгорается дискуссия по крестьянскому вопросу, моя книжица исчезает в бездонном портфеле, телохранители нервничают. А я рассматриваю потертость на галстуке, брюшко под дешевым ремнем и пыльные ботинки. До смешного навязчивая идея проверить, все ли пуговицы на рубашке под галстуком. А у одного из охранников желтые зубы и весь воротник в перхоти. Император между тем сообщает, что его поддерживает Ельцин. Что ни говори, держится новоявленный монарх с достоинством. Он не обладает особым обаянием, но что-то есть, отчего, разглядывая его в непосредственной близости, начинаешь думать: монархия – штука опасная. В словосочетании «Ваше Величество» столько неутоленной романтичности. Хм-хм, но как быть с крепостным правом? Понятно, что настоящей свободы у нас никогда и не было. И, может, впрямь лучше откровенное рабство, чем те же оковы в ленточках добровольно-принудительного патриотизма? Дискуссия становится все более жаркой. Журналисты горячатся. Царь отвечает спокойно, не теряя самообладания, не меняя царственной позы. Однако все его ответы сводятся к голословным утверждениям или апеллируют к непроверяемым фактам. Никакой логической аргументации, искусной игры ума, пусть притянутых за уши, но красивых доказательств. Увы, телохранители уже паникуют, переглядываются между собой, передергивают плечами, но вмешаться без видимых причин не имеют права. Пользуясь своим случайным местоположением возле императора, я вдруг заявляю, что мы и так уже заняли непозволительно много времени у его величества, у которого наверняка еще много дел. Мне показалось, что государь взглянул на меня с благодарностью. Импровизированная, стихийно возникшая пресс-конференция явно не входила в его планы. Интересно, чем этот человек занимался раньше? Мне почему-то представилось, что он сидел в каком-нибудь затрапезном НИИ. Или он жил за границей и готовился к своей миссии в ожидании смены власти? Нет, вряд ли. У него тогда не было бы такого потрепанного галстука. Дался же мне этот галстук. Помазанник Божий удалялся по коридору, а я еле сдерживала желание броситься к окну, посмотреть, на какой машине он приехал. Или, может быть, на метро. Историческая справка. На российский престол за всю историю Руси неоднократно претендовало великое множество всякого рода лжецарей. Самозванство возникает не только при наличии родового преемства, но и в противоположном случае, когда некий человек, не имея генеалогического родства, имеет, тем не менее, харизму духовную. Закон о престолонаследии издал Петр I в 1722 году. Затем он был доработан императором Павлом I и обнародован в 1797 году. В 1832 году при императоре Николае I закон внесли в учреждение об императорской фамилии, которое, в свою очередь, было включено в свод законов Российской империи. В них строго регламентировалось, кто и при каких условиях может претендовать на трон. В соответствии с этими законами наследником российского императорского престола может быть лицо, удовлетворяющее одновременно ряду требований, в числе которых первое – принадлежность к императорскому дому Романовых, второе – первородство по мужской линии, третье – равнородность браков его родителей, четвертое – рождение от православных родителей и бескомпромиссная верность православной вере и ее канонам, пятое – соблюдение присяги на верность основным законам царствующего на их основании императора и его наследника. Шестое – пригодность к занятию престола с религиозной точки зрения. Седьмое – по пресечению мужского потомства право на престол переходит к представительнице женского пола, удовлетворяющей всем этим требованиям. После революции и до настоящего времени количество претендентов на российский трон все возрастает. Это объясняется отчасти тем, что на счету императорской фамилии в Женеве находятся огромные деньги, больше 2 триллионов долларов, которые могут достаться лишь легитимному преемнику, что должно быть подтверждено соблюдением всех 7 пунктов закона о престолонаследии. В предлагаемом вашему вниманию рассказе, по-видимому, фигурирует очередной самозванец Павел XI. В смутное время, которое представляли собой 90-е годы прошлого столетия, он был не единственным, доказывающим свое право на российский престол. На телевидении регулярно появлялись очередные претенденты на престол, пытающиеся в передачах на подобные темы утвердиться в общественном мнении, а за каждой передачей стояла определенная политическая группировка. В печати можно найти скрупулезную оценку не только ветви Кирилловичей, но практически всех существующих ветвей. Они рассмотрены и отвергнуты. А это означает, что если мы хотим восстановить монархию, нам надо ждать нового Всероссийского земского собора.